Жизнь с избытком – это жизнь молитвы. Мы уже рассмотрели, как некоторые наши недостатки могут вредить жизни молитвы и тем не допускать нас к радости пребывания в обилии Его благодати. Мы обратили внимание ваше на недостатки святости, познания, чистых стремлений и постоянства. А теперь мы рассмотрим три других недостатка, которые задерживают молитву. А теперь мы рассмотрим три других недостатка, которые задерживают молитву. Первый. Недостаток веры. Слово Божие говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Это подтверждает, что молитва без веры не угодна Богу. Это как раз и является учением Библии. Апостол Яков говорит, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто без упрека, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога». Чтобы получить от Бога, мы должны молиться с уверенностью. Приходящие к Нему должны веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Здесь сокрыто начало. Необходимо наше упование, что Он есть, что Он верен и любящий Бог, который желает благословить свой народ. Господь Иисус, научая народ, часто говорил об этой необходимости веры. Условие для молитвы, которое отвечено «веруйте». Это не суеверие. Когда Иисус говорит о нашем веровании, Он думает о Боге, которому мы можем доверять. Бог верен. Бог обещает и исполняет свои обещания. Апостол Павел говорит Титу, «Бог не может говорить неправды, когда Он обещал». Речь идет о вечной жизни для верующих. Наш Бог не может говорить неправды. Когда мы молимся Ему по воле Его, то может быть уверены, что Он ответит, потому что Он обещал. Есть две причины, почему люди часто не исполняют своих обещаний. Одна из них – им недостает честности. Но Бог совершенно иной. Он говорит мне, «Все, чего вы пожелаете, просите, с верою и дано будет вам». Обещание весьма ясное. Вы получите. Характер Божий в этом случае испытывается. Неужели Он сделал обещание – и не исполнить его? И больше. «Дано будет вам» означает, что Бог силен совершить обещанное. Так ли это? Спросите Авраама. Бог обещал ему сына от Сары. Выслушайте слова апостола Павла, когда он говорит о вере Авраама в послании к римлянам, 4 главе, с 18 по 21 стих. «И не измогши вере, он не помышлял, что тело его – почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарарина в омершлении. Не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Ясно, что Авраам верил в непрекословность цельности характера Божия и его силу совершить обещанное. Это один из великих секретов молитвы. Веруй. Вы спокойно можете полагаться на Бога, доверяя Ему все. Этой простой верой мы сможем передвигать горы. Эта вера поможет нам низвести дождь благословений на души. Ваша жизнь молитвы может стать жизнью с избытком для вас самих и других. Но если вы не имеете этой уверенности, этой веры в Бога, то ваши молитвы встречаются с препятствиями, и духовная ваша жизнь обеднеет. Господь Иисус сказал, «Веруйте в Бога, и в Меня также веруйте». Второй. Недостаточное общение. Это еще одно препятствие для нашей молитвенной жизни. С одной стороны, наша вера является личным делом каждого человека. Всякий должен веровать самостоятельно. Но с другой стороны, мы не можем жить нашу христианскую жизнь в изоляции. Библия говорит, Никто не живет для себя, и никто не умирает для себя. Это также истина в отношении молитвы. Когда Иисус учил учеников своих молиться, Он не употребил слова «Отче мой, который на небесах, дай мне хлеб насущий на сей день, или избави меня от лукавого». Он сказал «Отче наш, который на небесах, дай нам хлеб насущный, прости нам» и так далее. Другими словами, Он учил их молиться в группе верующих, в общении друг со другом. Это правильно, что Он также делал ударение и на необходимость молитвы частной, наедине. Он обличал фарисеев в показных молитвах перед народом. Он говорил, «И когда ты молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливавшись молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Это является очевидным, что мы не должны пренебрегать молитвой частной. Но заметьте, однако, что Он сказал о молитве в общении с другими верующими. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Есть и многие другие указания в Слове, что Бог увеличивает благословения и проливает их на верующих, молящихся вместе. Мы читаем о преследовании церкви в Иерусалиме. Тогда верующие собрались вместе для молитвы. Они выслушали рассказ апостолов, а потом единодушно возвысили голос свой к Богу. Вот что случилось во время этой молитвы. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Когда группа или множество народа Божия соединяется в молитве к Богу, это приносит Ему радость, и Он могущественно действует на пользу им. Это произошло и в упомянутом случае. Это также случилось, когда Петр был заключен в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Господу. Ангел явился в темнице, благополучно вывел его оттуда, и жизнь апостола продолжилась на многие годы, полные плодов. Многие получили благословение, потому что церковь молилась прилежно в ту ночь за апостола Петра. Опять мы рассматриваем возможность иметь жизнь с избытком, который приглашает нас Бог. Вы вспоминаете, как возрастает душа в благодати и благословениях, если мы знаем о молитвенном общении вместе с другими. Недостаток его определенно будет препятствовать молитве, приводя жизнь духовную к обеднению, что отразится на многих других. Третий. Недостаток искренности. Этот последний недостаток является особенно серьезным. Он вредит молитве. Самые сильные отвержения словом со стороны Господа нашего связаны с его обличением лицемеров того времени. Это были люди, которые старались произвести впечатление на народ, что они набожны, в то время как внутри они были гордецы, захватчики, лишенные любви и даже моральной чистоты. Для них Иисус, осуждая их, употребил самые сильные слова. «Знаете ли вы, что можно оказаться лицемером в молитве? Позвольте мне иллюстрировать это. Возможно, что я молюсь о неверующем человеке и прошу Бога освободить его от греха. Но Бог отвечает таким образом. Я не могу ответить на твою молитву, потому что ты сам допускаешь грех в твоей жизни. Как я могу совершить в этом неверующем сердце очищение, когда ты не допускаешь меня сделать это в твоем сердце, а ты считаешь себя верующим? Или же, вдруг я начал бы взывать, «Господи, помоги друзьям моим возрастать духовно». А Бог ответил бы, «Я не могу, потому что ты сам пренебрегаешь моим словом и молитвой. Ты сам не возрастаешь духовно. Иными словами, быть искренним в молитве значит, что мы не просим Бога совершить в других сердцах того, что мы не допускаем Его сделать для нас. И еще лицемерие в молитве может проявляться в нас, когда мы прославляем Бога, упоминая многие славные характеристики Его бытия, но сами не живем во свете их. Например, мы говорим в молитве нашей: «Ты владыка над всем в мире. Ты Господь над всем, и все находится в руках Твоих». Но отойдя от присутствия Его, мы начинаем сильно беспокоиться о делах своей жизни, как бы надеваем на себя наш старый поношенный костюм. Мы признаем Бога, царственного владыку, но поведение наше таково, как будто весь мир лежит на плечах наших. И последнее. Мы можем оказаться лицемерами в молитве, если мы молимся, но не принимаем условий или последствий нашей молитвы. Вспомните, как просил один ученик: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел, но позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Как отличается от этого Господь наш в Гефсимании? Он молился: «Не моя воля, но Твоя да будет». Последствие ее было Голгофа, и Он принял это. Такое искреннее состояние сердца даст Божий ответ на молитву.